Глава 15. Столбик репликатора слабо светился в полутьме тонкими голубоватыми полосками, складывающимися в асимметричный узор, очень напоминающий линии на старинных микросхемах. Вы воспользовались индивидуальным репликатором. Осталось доступных воскрешений входов 4. Время действия артефакта 26 дней. Мимик зашевелился у меня под одеждой. Как во время боя с Такара, он образовал что-то вроде гибкого экзоскелета, защищающего все тело и одновременно усиливающего меня. Не беспокойся, я не буду полностью перехватывать контроль. Лишь немного корректировать движение, если возникнет необходимость. У твоего персонажа невысокий показатель координации, придется это компенсировать. Что есть, то есть. Но вливать опыт в ресивер ловкости точно не лучшая идея, особенно учитывая лимит на количество орбов, которые можно активировать в день. Этот лимит, к слову, вынуждает весьма осмотрительно подходить к планированию прокачки. Пару минут я просто сидел в щели между вскрытым каменным саркофагом и стеной подземелья и прислушивался. Заодно дал возможность сориентироваться и мимику. Он в этой вылазке мое главное оружие, точнее, главная защита. Заодно проверил настройки интерфейса. Все голосовые чаты отключены, отображение моего местоположения тоже. С соклановцем видно только то, что я онлайн. Еще один плюсик в пользу премиума. Пещеру заполнял бледный зеленоватый свет, источник которого я пока не мог определить. Разлом в потолке, образовавшийся от устроенного мной обвала, был на месте. На месте оказался и придавленный обломками монстр, обозначенный как подземный могильщик. Он был мертв, причем, судя по выгрызенному панцирю, добил его кто-то из местных обитателей. «Я чувствую еще трех таких особей в пещере над нами», — предупредил мимик. «И еще троих совсем рядом. И всего-то? Я уж боялся, что эти твари будут тут кишеть на каждом шагу. Могильщики обычно не собираются большими группами. То, что их шестеро в пределах слышимости, уже нетипично. Очевидно, их привлекает аура». Я заглянул в интерфейс. Проверил иконки активных эффектов. Аура демонтоида. Восстановление пси-энергии увеличено на 10 единиц в минуту. Что это за место, седьмой? Это ведь хранилище одной из печатей, я угадал? Не совсем. Но хранилище действительно рядом, под нами. Порядка 50 метров по прямой. Это многоярусное подземелье, и мы находимся в его верхней части, некрополе. Значит, я был прав. Вот это повезло! Я ведь в первый же день игры наткнулся на это место. А его сейчас сотни тысяч игроков ищут, если не миллионы. «Возможно, дело не в везении», — отозвался мимик, уловив мои мысли. «А в том, что Анастасия специально направила тебя сюда». «Зачем?» «У меня пока нет данных». «Ну что ж, тогда исследуем это место. Может, данные и появятся». Мы находились на этакой длиннющей каменной террасе. С одной стороны она жалась к выложенной из массивных зеленоватых плит стене, а с другой обрывалась в пустоту. Вдоль ее края шел ряд резных колонн, кое-где изрядно порушенных. Судя по всему, терраса была кольцеобразной, но такой огромной, что противоположный ее край терялся в полутьме, рассеиваемой лишь какими-то странными зеленоватыми огнями. По большей части вокруг царило запустение. Полуразрушенные статуи в нишах стены — куча каких-то обломков, покрытых не то мхом, не то паутиной, потрескавшиеся каменные чаши давно пересохших фонтанов, огромные гроздья конусовидных грибов, торчащих между стыками древних плит. На том участке террасы, где я оказался, через равные промежутки были установлены каменные саркофаги с полупрозрачными, будто запотевшими изнутри крышками. Я насчитал их больше десятка. Один из них, разбитый, и уже выпотрошенный мной во время прошлой вылазки. Дальше слева в полу чернел какой-то провал. Возможно, лестница на уровень ниже. Справа же, за рядом саркофагов, высились две статуи, загораживающие вид. И рядом с ними первый могильщик. Увидев монстра, я невольно замер. Какой же все-таки здоровенный-то! С носорога размером, горбатая спина, покрытая сегментированным панцирем, толстые тараканьи лапки — крошечная по сравнению с телом голова, похожая на черепашью, узкая, на длинной гибкой шее. Подземный могильщик Кристального каньона. Панцирный, псионик, неизвестно. Уровень опасности — 2 звезды. Всего 2 звезды? В прошлый раз давали 4. Видимо, прокачанный псионный щит здорово повышает мои шансы. И эта еще игра не учитывает мимика. Могильщики не очень опасны, подсказал седьмой. Уровень восприятия у них крайне невысок. То есть практически слепые и глухие? Да, главное не подходить к ним вплотную. Это я помню. Больно бьют сфокусированным лучом псионики с легкостью дробящим камни. Скорее всего, умение вроде моей структурной деформации. Может быть, даже комбинированное с физическим уроном. Ну и, конечно, под лапы им тоже лучше не попадаться. Попробую использовать кинетический удар. Хороший выбор. Целься в голову, это главное их уязвимое место. Ты порой сам капитан очевидность. Не понял? Неважно. Давай попробуем разобраться с этим увольнем. Я немного повозился с настройками умения. Сузил область удара до минимума, интерфейс высветил красную точку, похожую на метку от лазерного прицела. Теперь нужно подобраться поближе и вложить в удар весь запас пси-энергии для максимального усиления. Такую махину бить нужно наверняка. Пригнувшись, я осторожно побрел к копошащемуся у стены могильщику. Тот царапал конечностями плиты пола, разгребая в стороны каменную крошку. Еще немного, и в пол ударил уже знакомый вибрирующий невидимый луч, от которого у меня даже на расстоянии заныло в висках, а в глазах начало двоиться. Набросил на себя псионический щит, и воздействие заметно ослабло. От прямого удара щит вред не спасет. Он режет только 60 единиц урона, а луч явно наносит гораздо больше. 9 метров, 7, 5. Зверюга и в ус не дуло, продолжая разгребать передними конечностями осколки. Плита плохо поддавалась даже псионному буру. Не знаю, сколько времени монстр уже ковырял это место, но углубился не больше, чем на фут. Я продвинулся еще на несколько шагов ближе и начал обходить могильщика по дуге, выбирая позицию для удара. Монстр как назло ворочался туда-сюда, и красная точка прицела скользила по толстым пластинам панциря вокруг головы. Но, наконец, я поймал момент, когда он замер, будто к чему-то прислушиваясь. Возможно, даже заметил меня, потому что маленькая уродливая голова повернулась прямо ко мне. Удар! Из правой ладони у меня вырвался прозрачный импульс, похожий на дрожание разогретого воздуха. Раздался тугой хлопок, будто взорвался баллон. Могильщик дернулся всей тушей, подавшись назад, будто от мощного тычка, и рухнул на бок, судорожно перебирая в воздухе лапами. Я отскочил в сторону, укрываясь за одним из саркофагов, но оказалось, что это было излишней предосторожностью. Монстр быстро затих, так и оставшись лежать на боку. Мертв? С одного удара такую махину? Я залез в логи боя. Вы нанесли урон подземному могильщику Кристального каньона умением кинетический удар 377. Снижение брони цели 50 единиц. Критическое попадание. Урон, помноженный на 3. Я покосился на свою пустую руку. 1000 с лишним единиц урона одним ударом? Я на такое даже не рассчитывал. Понятное дело, что тут все сошлось. Бил в незащищенное панцирем место почти вплотную, да еще и кританула. Но все равно круто. Единственный минус — теперь нужно ждать, пока восстановится пси-энергия. Но с местной аурой это происходит довольно быстро. Мне понадобится меньше 5 минут, чтобы набрать полную шкалу. Займусь пока лутом. Из могильщика выпало 2 фрагмента панциря весом килограмм по 15 и орб боевого опыта на 140 единиц. Еще столько же опыта упало сразу в ресивер. Не густо, конечно, но это я просто избалован предыдущей добычей. Панцирь я трогать не стал. Весит много, а ценность у него вряд ли высокая. Еще 2 могильщиков мимик засек метрах в 20 дальше по галерее, как раз за статуями. Приглядевшись, я увидел копошащиеся в зеленоватой полутьме силуэты. Кажется, они пытались прогрызть постамент, но не очень успешно. Это место явно работы странников, а уж строить они умели. Пусть пока развлекаются. «Сможем вскрыть?» — спросил я седьмого, обходя вокруг ближайший саркофаг. Вместо ответа из рукава у меня выскользнули черные щупальца. Растягиваясь и разветвляясь, они зашарили по поросшей мхом поверхности капсулы, пытаясь отыскать щели. Теоретически можно вскрыть грубой силой, однако проще и логичнее будет воспользоваться предусмотренным механизмом. Смотри. Седьмой указал мне на 3 шестиугольные выемки в изголовье саркофага. Глубокие, размером с ладонь. Так, понятно. Что-то вроде замочных скважин. Вот только где искать ключи? Назад! Вдруг рявкнул мимик. Прячься! Выпустив длинные липкие щупальца, он дернул меня, сбивая с ног. Я привалился спиной к саркофагу, и симбионт быстро окутал меня тонкой черной пленкой. На глазах, меняя цвет и фактуру, она превратилась в нечто вроде маскировочного кокона. Повернув голову, я увидел, наконец, что так встревожило моего напарника. По внутреннему краю террасы, почти касаясь каменных колонн, в воздухе плыло нечто, что я издалека принял за летающего осьминога. Когда чудовище приблизилось, стало понятно, что большинство его многочисленных щупалец — это мясистые стебли, на которых располагаются выпученные глаза размером с крупное яблоко. Хватательных конечностей было всего две, и они свисали почти до пола. Туловище у твари было раздутым, почти шарообразным, и добрую половину его занимала широченная пасть, полная тонких иглообразных зубов. Над пастью горел зеленоватым светом еще один глаз, размером с баскетбольный мяч. Созерцатель Кристального каньона. Псионик. Неизвестно, неизвестно. Уровень опасности — 4 звезды. В паре метров позади этого летающего страшилища двигался еще один, чуть крупнее. «Не двигайся», — прошелестел голос седьмого. «Я и сам понял, что дело труба. Даже если бы у меня был полный запас пси-энергии, не уверен, что такого вот стража можно было бы завалить одним удачным попаданием. А уж с двумя сразу я точно не справлюсь». Созерцатели мерно плыли в воздухе, будто медузы, и от их глаз исходило слабое свечение, будто они сканировали пространство вокруг себя. Из полуоткрытых пастей обильно капала тягучая эктоплазма, тоже слегка светящаяся. «Есть идеи?» — мысленно спросил я мимика. «Конкретизируй. Убить мы их сможем?» «Я — да, но для этого придется разделиться, и ты останешься уязвим. Я могу набросить щит. Все равно рискованно. Надо разделить их». У меня восстановилось немного пси-энергии как раз для небольшого трюка. Подхватив телекинезом небольшой камешек на максимальной дистанции, я швырнул его мимо дальнего созерцателя. Снаряд, срикошетив от каменной колонны, улетел куда-то вниз в темноту. Плавучая туша дернулась, разворачиваясь на звук, и резко ускорилась, вылетая за пределы террасы. Второй созерцатель продолжал двигаться в мою сторону, но стал куда активнее вращать во все стороны своими глазными стебельками. Вблизи он выглядел еще более устрашающе. Сама по себе концепция таких монстров мне была знакома. Подобные летающие злобоглазы встречались во многих старых играх и комиксах, но на экране они выглядели даже забавно. Сейчас же от одного вида зубастой пасти становилось не по себе. Такой ведь запросто может человека напополам перекусить. Куда сильнее страха было чувство омерзения. Чудовище было отвратительным, чуждым, будоражащим какие-то глубинные фобии. Особенно, когда я разглядел поближе его хватательные конечности, висящие под брюхом. Эти его щупальца расширялись, образуя листовидные мясистые ладони, с внутренней стороны сплошь заросшие хватательными крючками, похожими на кошачьи когти. Созерцатель подплыл к саркофагу, рядом с которым я прятался, и вдруг остановился. Я еще сильнее вжался спиной в каменную стенку. Мимик растянулся в стороны, скрадывая мой силуэт. Монстр пялился на меня, кажется, целую вечность. Однако все же медленно двинулся дальше. «Удачный момент», — бесстрастно отметил седьмой. «Нападать на них лучше сзади». Я взглянул на полоску пси-энергии. Чуть-чуть не хватает до активации псионического щита. Цифры слева от шкалы сменялись лениво, раз в пару секунд. «Ну же, 23, 24, 25!» Воздух вокруг меня дрогнул, слегка искажаясь. Выхватывая из слота быстрого доступа анкуш и китары, я вскочил. Запрыгнул на саркофаг, взял короткий разбег и сиганул на спину удаляющемуся бихолдеру. Тот заметил меня и уже начал разворачиваться, но я успел. Не без помощи мимика. Тот выстрелил вперед целый веер тугих липких жгутов, которые опутали тушу монстра, а заодно притянули меня ближе. Я ударил анкушем в полете, загоняя крюк в скользкую неподатливую плоть. Под моим весом созерцатель рухнул на пол. Похоже, подъемной силы его левитации едва хватало, чтобы удерживать собственный вес. Мимик продолжал выстреливать свои щупальца, едва не разрывая мне рукава комбинезона. Он окутывал чудовище тугой сетью, прижимая его к полу и не давая развернуться. Бугристая туша подо мной завибрировала, и я зарычал от пронизывающей боли. Перед глазами все поплыло. В ушах звенел на одной ноте омерзительный писк. Полоска здоровья начала быстро съеживаться. «Бьет псионикой. Щит срезает только часть урона. Мимик и вовсе не может меня защитить. Псионика действует на своей волне, игнорируя физическую броню. С моим запасом здоровья хватит меня ненадолго. Бей по глазам!» Сквозь пелену, создаваемую псионной атакой, я разглядел шевелящиеся отростки с глазами на концах. Они свободно вращались в любую сторону, так что легко развернулись ко мне, сжали зеленоватыми лучами. Я выдернул анкуш и начал рубить. Заточенная кромка крюка легко отсекла стебли за 1-2 удара, и атака созерцателя быстро ослабла. Своим главным калибром он по мне ударить не мог. Мимик крепко держал его мордой вниз, но при этом не убивал, давая сделать основную работу мне. Об этом мы договорились еще перед вылазкой. На случай, если я нарвусь на проверку всех логов игры, все должно быть чисто. Мобов убивает либо сам мимик, либо я, а мимик помогает, не нанося урона. Над телом Бихолдера замерцала полупрозрачная полоска здоровья. Черт, да у него тоже больше 1000 хп, как и у могильщиков. При этом каждый удар анкуша снимает пунктов по 30-40, не больше. Надо метить в уязвимые места, но стебельки с глазами я уже обрубил. А переворачивать этот мясной бурдюк, чтобы воткнуть острие в самый большой глаз, я пока не решался. У меня у самого здоровья осталось чуть больше трети. Размахнувшись, я всадил поглубже крюк анкуша и остановился, давая подействовать главному аффиксу оружия. Паралич сработал, чудовище затихло. Но я к ужасу обнаружил, что полоска здоровья его начала восстанавливаться, а нанесенные мной раны затягиваться. Вот это регенерация! Я развернул оружие острием вниз и со стервенением начал колоть. Критических ударов не получалось. Анкуш пробивал плоть созерцателя сантиметров на 20, не доставая до жизненно важных органов. Так что я сделал ставку не на силу ударов, а на скорость. Базовый урон на оружии был неплохой, и вполне реально было заковырять противника даже так. Когда созерцатель сдох, это сразу стало заметно. Из него будто бы выпустили воздух, и туша его обмякла, превращаясь в гору отвратительного склизкого мяса. «Хорошая работа», — произнес мимик. В голосе его мне почудилась насмешка, но я отмел эту мысль. Судя по опыту нашего общения, седьмой даже не пытается имитировать эмоции. Он всегда холоден и рационален, видимо, чтобы подчеркнуть свою суть, показать, что он не более чем инструмент. Пошатываясь, я спрыгнул с поверженного противника. К счастью, звуки битвы не привлекли ковыряющихся неподалеку могильщиков. Второго бихолдера тоже не было видно. Похоже, отлетел достаточно далеко. Я вколол в бедро стик, ускоряющий регенерацию, и проверил свою добычу. Вот это уже куда лучше. Орб на 515 очков опыта, еще столько же упало в ресивер. Больше 1000 очков с одного моба, весьма неплохой куш. Помимо опыта мне достались 2 шестиугольные блехи из зеленоватого металла. И глаз созерцателя кристального каньона. Так что даже к лучшему, что я его не повредил в бою. Пожалуй, даже возьму. Вдруг это ценный ингредиент. В описании трупа Бихолдера обнаружилось кое-что новенькое. Созерцатель кристального каньона, псионик, быстрая регенерация, псионический щит. Уровень опасности 4 звезды. Опасный все же противник. Если бы у меня было не оружие странников, а что-нибудь попроще, возможно, вообще не смог бы его заколупать. Он бы залечивал раны быстрее, чем я успевал бы их наносить. Да и вообще этот странноватый на вид крюк-копье уже не первый раз меня здорово выручает. Даже не хочется его продавать. Может и правда оставить? Боюсь, что лучше будет избавиться от этого предмета, уловил мои мысли мимик. Почему? Оно именное, связано с одним из вершителей. Связь слабее, чем от благословений, но я ее тоже чувствую. Обидно. Ну что ж, делаю себе пометку на будущее — найти более подходящее оружие. Бляхи идеально подходили к выемкам на саркофагах. Одной загадкой меньше. Чтобы вскрывать эти гробы, придется забирать ключи у стражи Некрополя. Судя по размерам Некрополя, таких гробов здесь могут быть десятки. Будем надеяться, что добыча в них хотя бы в половину такая же богатая, как в первом. Пока восстанавливались здоровье и пси-энергия, я провел небольшую разведку. Двинулся в противоположную сторону от могильщиков. Те так и возились неподалеку друг от друга, и агрить сразу двоих не хотелось. Да и выхлопа от них оказалось не так много, так что я решил не терять на них время. Подойдя к краю огороженной колоннами галереи, я заглянул вниз. Подземелье напомнило мне этакий подземный колизей. Оно уступами уходило все глубже во тьму, сходясь в небольшой овальной арене, в центре которой темнел вход на следующий уровень. По масштабам сооружение было почти столь же монументальное. Диаметр верхнего яруса был не меньше сотни метров, противоположный его край почти терялся в полутьме. Вся эта конструкция освещалась пульсирующими зелеными кристаллами разных размеров, похожими на гроздья огромных ягод. Они росли повсюду. На внутренней кромке ярусов, на стенах, на постаментах колонн. Приглядевшись к одному из них, я даже получил системную подсказку. Кристалл пси-гросуляра. Неизвестно. Особенно яркие и крупные экземпляры были, похоже, обработаны, огранены и помещены в ажурную оправу из серебристого металла. На них тоже срабатывала системная подсказка, но с другим текстом. Гросуляр-накопитель. Похоже, полезные штуки. Надо попробовать утащить один с собой. Какой-нибудь из тех, что поменьше. Они навскидку 50-70 кг весят, с оправой, наверное, под сотню. Но эти штуки явно работы странников. Такие могут неплохо стоить. Тем более это трофей из нового патча. Но для начала надо осмотреться. Некрополь, несмотря на свое название, оказался довольно оживленным местом. В призрачном зеленоватом свете гросуляров на нижних ярусах мелькали многочисленные силуэты. Несколько десятков бихолдеров, курсирующих по причудливым маршрутам. Некоторые здоровенные, раза в два больше того, что я убил. Множество более мелких тварей, издалека напоминающих не то псов, не то крыс-переростков. На нижних же ярусах бродило несколько крупных ребят, на которых в одиночку точно соваться бессмысленно. Элита. В целом выводы напрашивались неутешительные. Попробую побродить по окрестностям, выцепляя мобов по одному. Но долго так лавировать не получится. Рано или поздно на меня сагрятся сразу несколько. Я, пригибаясь короткими перебежками от одной колонны к другой, двинулся против часовой стрелки по галерее. Внимание мое привлек один из гросуляров-накопителей, висящих совсем близко от края террасы, так, чтобы освещать ярус ниже. До цепей, удерживающих его, можно было дотянуться даже голыми руками. А уж если мимик поможет, подтянуть щупальцами. Я усмехнулся, поймав себя на мысли, что довольно быстро начал привыкать к симбионту и уже воспринимаю его как часть себя. Пока я примерялся, как бы подтянуть и вытащить кристалл наверх, мимик снова сигнализировал об опасности. Снова созерцатель. Кажется, тот самый, которого я отвлек незадолго до этого. Я отшатнулся от края и прижался спиной к колонии. Обновил псионический щит, быстро активировал стимпак из слота быстрого доступа. Этот вид стиков дает временные бонусы к скорости и координации. То, что нужно для короткого рывка. Приготовил кинетический удар. Можно было попробовать и структурную деформацию, но я вспомнил про аффикс «псионический щит» в описании предыдущего созерцателя. Значит, у этих мясных пузырей защита от псионического урона. Но кинетический удар бьет физикой. Должно сработать. Да и в любом случае, это пока самое мощное, что у меня есть. И к тому же бьет мгновенно. Мимик снова обволок меня маскирующей пленкой так, что я буквально слился с колонной. Созерцатель плавно проплыл мимо, едва не волоча хватательной конечности по полу. Крупный экземпляр. Где-то на треть больше предыдущего. Бррр, какие все-таки отвратные твари. К счастью, довольно туповатые, учитывая, как легко мне удалось провести его в прошлый раз. Я аккуратно наклонился, подбирая камешек, и, дождавшись, пока монстр отлетит метра на 3-4, швырнул в него. Мясистая туша дернулась и с протяжным хрипением развернулась. Из мелких его глаз во все стороны брызнули зеленоватые лучи. Главный тоже засветился ярче, явно готовясь выдать какой-то сюрприз. Какой именно, я увидеть не успел, потому что, рванувшись вперед, саданул кинетическим ударом прямо в огромный вертикальный зрачок. Звук был такой, будто лопнул бурдюк с какой-то жидкостью. Здоровенный выпученный глаз бихолдера взорвался изнутри, расплескивая во все стороны целый фонтан склизких ошметков. Из пасти вырвался истошный вопль. Малые глаза, безошибочно сфокусировавшись на мне, ударили псионикой, но я уже перешел в атаку, срубая один отросток за другим. Полуослепший монстр рванул в сторону, явно пытаясь бежать, но мимик удержал его на месте щупальцами, пока я продолжал рубить и колоть. Зацепил тварь крюком, подтягивая к себе, несколько секунд подождал, чтобы сработал паралич, и потом добил еще несколькими ударами острия. На этот раз на расправу ушло куда меньше времени. Кинетическим ударом в глаз я снес бихолдеру больше половины здоровья. Хорошая все же штука. Жаль, энергии жрет столько, что восстанавливаться приходится несколько минут. Орб на 650 единиц опыта, еще две шестиугольные бляхи ключа. Увы, на этом все. Недолго думая, я попробовал вскрыть с помощью ключей ближайший саркофаг. Бляхи вошли в углубления, как влитые, и при нажатии на них крышка, сделанная из материала, похожего на прозрачный камень, типа слюды, разошлась в стороны, разделяясь на 4 равных сегмента. Внутри лежал человекообразный скелет с черепом необычной ребристой формы и куча всякого барахла. Я сгреб все, разглядывая лишь мельком. Позже разберусь. Самородок этерниума, довольно увесистая горстка гран, осколки рун для инкрустации, какие-то мутноватые зеленые кристаллы, украшения из серебристого металла. Орбы, 4 штуки, неидентифицированные. При опознании все 4 оказались фиолетовыми из категории псионика, и все 4 на незнакомые навыки. Орб силы воли, редкость, обычный. Орб размытого силуэта, редкость, обычный. Орб мистического тумана, редкость, редкий. Орб расщепления, редкость, улучшенный. Вообще, судя по дополнительным подсказкам, появившимся после подключения премиума, умение категории псионика делится на 3 ветки. Первая – это, собственно, псионика, оперирующая новым видом урона. Мой псионический щит и структурная деформация как раз из этой ветки. Вторая ветка – это телекинез. У меня оттуда пока 2 умения – захват и кинетический удар. Третья ветка – иллюзии, заточена на различные элементы контроля и обманные маневры. Все 4 новых орба как раз из ветки иллюзий. Активировать орбы сегодня я уже все равно не мог. И, возможно, это к лучшему. Есть время поразмыслить, стоит ли изучать все умения из категории псионика или пока сосредоточиться на нескольких. Я присмотрелся внимательнее к останкам погребенного в саркофаге. На костях темнела почти истлевшая темная мантия с узором из серебристых полос. В его скрюченных пальцах темнело еще что-то, что я сразу не заметил. Что-то вроде треснувшей пузатой колбы из зеленого стекла, заключенной в ажурную металлическую оправу. По форме колба напоминала старинные песочные часы. Малая филактерия, тип аксессуар. Материалы: псиграссуляр, серебро, анаптаниум. Позволяет накапливать пси-энергию и пополнять ее во время боя. Повреждена. То, что доктор прописал. Жаль только, что разбито. Чтобы починить ее, наверное, нужны будут вон те зеленые кристаллы. Я побродил еще немного по окрестностям, стараясь не покидать относительно безопасный участок. Отколол и поместил в инвентарь гроздь зеленых кристаллов грассуляра. Тут меня ждал неприятный сюрприз. Эти штуки оказались очень хрупкими, а если их повредить, наружу вырывается накопившаяся в них пси-энергия. К счастью, кристаллы и грозди независимы друг от друга. Так что получались этакие мини-взрывы с небольшим радиусом поражения. Но от первого такого я чуть не склеил ласты, поскольку на мне не было пси-щита. Зато теперь точно понятно, что этот вид кристаллов весьма ценен. Он обладает свойствами удерживать в себе пси-энергию. Сразу напрашивается множество путей применения такого материала. Этакие батарейки для пополнения запаса энергии, пси-гранаты, щиты для поглощения пси-атак противника, детекторы пси-излучения. В конце концов, древние строители этого некрополиса использовали их как этакие светильники. Я еще больше укрепился в мысли утащить один из больших кристаллов-накопителей. С помощью мимика получилось осторожно вытянуть здоровенную продолговатую бандуру наверх. Думал, что возникнут проблемы с креплениями, однако 7-й попросту разорвал несколько звеньев цепей, высвобождая артефакт. Все-таки силище в этих его плетнях-щупальцах неимоверное. Свет кристалла пульсировал, пробиваясь через толстый слой пыли и тенет. Я аккуратно протер его с одного края, полюбовавшись на идеально ровную обработанную поверхность. Внутри кристалла будто был сконцентрирован густой зеленый дым. Можно было разглядеть, как он бурлит, завихряясь причудливыми клубами. При помещении в инвентарь накопитель занял большую часть свободного места. Весу в нем было около 100 килограмм, и, увы, игра идентифицировала его не как минерал, а как артефакт, так что дополнительные ячейки моего ранца работали со штрафом, а не с бонусом. Но главное, что я могу его утащить и даже перегруз не словлю, хотя и нахожусь на грани. Пожалуй, больше я пока ничего отсюда не смогу взять, надо возвращаться. В интерфейсе взгляд мой зацепился за мигающую иконку чата с двузначным счетчиком сообщений. Оповещение я отключил, чтобы не отвлекали. Но, похоже, за то время, что я здесь шастаю, кто-то настойчиво пытался до меня достучаться. Я открыл чат. Нет, это не личка. Клановый чат. И, судя по обилию восклицательных знаков, там какая-то заваруха. Я подключился к голосовому чату, и в уши мне тут же хлынул невообразимый гвалт. Звуки выстрелов, потоки ругательств, перемежающиеся каким-то грохотом. Можно было расслышать только короткие отрывистые фразы. «Ко мне! Ко мне, мать вашу! Не растягиваемся! Закладывай проход! Подмога нужна! Вызывай всех, Арчер! Кайл, мы успеем перебросить груз на базу? Мне нужен час! Какой час? Ты не видишь? Они сейчас прорвутся!» Слушая чат, я параллельно пробежался взглядом по текстовой его части, и от увиденного меня будто холодной водой обдало. На отступников напали. И не монстры из пещер, а игроки. Похоже, сбывался параноидальный кошмар Арчера. Кто-то сдал базу.